почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущем эпизоде. На поминальном обеде, устроенном на 9-й день смерти матери, Павла Геруса вызывает на разговор давняя подруга покойной. Скажешь, когда можно. Не сгущаете краски? Нет. Ну, зачем откладывать? Давайте сейчас поговорим. Ирина Николаевна просит следователя разыскать дочь Наталью, которая покинула родной дом. Не надо в милицию, я там уже была. Еще дура показала им записку. Официально подавать в розыск мать не хочет. Чувствует, у дочери могут быть нелады с законом. Тогда же Герус знакомится с Региной Глинской, юристом, которая занимается вопросами недвижимости. Почему сам? Я тоже иду. Мне место рядом с вами. Ну, тогда пойду. Павлу симпатична Регина. Он принимает ее приглашение сходить на балет с участием знаменитого киевского танцовщика. Заняться поисками исчезнувшей девушки Герус предлагает оперативнику Егору Заре. Наташа Рубич, 20 лет, студентка. Пропала, мама волнуется. Егор берется за дело. Ему нужен дополнительный заработок. Дождись меня к ужину. Какому ужину? А что мы будем ужинать? Заря! Из-за недостатка денег произошел разлад в его семейных отношениях с судмедэкспертом Мариной Артамоновой. Перед спектаклем Герус видит пригласившую его Регину с другим мужчиной. Павел принимает решение уйти. Надоело! Надоело! Надоело! Успокойся, я просто спросил. Просто спрашивают! Не уверены в себе мужики! Что ты хочешь услышать? Что? Что я счастлива, да? Да? Я была счастлива, но не сейчас. И знаешь что, Заря? Ты закат! Уводи! Заказные убийства. Их история уходит, как говорится, вглубь веков. Большинство таких преступлений имели яркий политический характер. С их помощью избавлялись от нежелательных монархов, лидеров революции, президентов или кандидатов на все эти посты. Реже киллеров нанимали для устранения торговых конкурентов и нежелательных свидетелей. В Советском Союзе первым примером классического заказного убийства стал взрыв зимой 1981 года в Москве автомобиля, в котором ехал главный конструктор Куйбышевского КБ автоматических систем Минавиапрома Игорь Бережной. Версий было хоть отбавляй, но установить заказчика, исполнителя и точные причины, по которым в машине оказалась коробка с бомбой, не удалось. В конце апреля на крыше жилого дома в центре Киева обнаружили тело человека, который явно готовился к совершению заказного убийства. Произошедшее тут же окрестили войной снайперов. И первая версия – игра на опережение. Что если тот, кто должен был стать жертвой, стал заказчиком? В Всем привет. Здравствуйте. Приветствую. Леонид, какими судьбами? Олег Борисович сломал ногу, поэтому пока я с вами. Понятно. А Егор где? Делает квартирный обход. Все в духе времени. Снайперский выстрел. Пуля прошла сквозь височную зону, не на вылет. Застряла в черепе. Смерть мгновенная. Мгновенная? Винтовка Драгунова. Калибр 7,62. Но вижу, убитый не видами пришел сюда любоваться. Оптический прицел и схема стрельбы. Краснов Дмитрий Вячеславович. Полист. Все, как я и думал. Фаланги указательного и среднего сожжены кислотой. Так делают киллеры. Для того, чтобы не оставлять отпечатки. Война киллеров. И вижу, схема стрельбы составлена грамотно. Видны мертвые зоны. И, судя по всему, цель для стрельбы вон выход из того ресторана. Приветствую. Приветствую. Что у тебя? Соседка из третьего этажа слышала выстрел ровно в 3. Нужно узнать, кто выходил из вон того ресторана в 3 часа. Сможете определить, откуда стреляли? Да. Я увожу тело в морг. Утром будет готов мгновенный отчет. Я в ресторан. Леонид, ты как он ногу сломал? Мы закрыты. А я не покушать. Милиция. Вы по поводу выстрела? А я смотрю, ты в курсе. Еще бы. Такой кипиш поднялся, что мы из-за этого и закрылись. А что за кипиш? Давай, давай. Говори. Смелее. Хорошо, продолжим в прокуратуре. У нас тут Сергей Иванович обедал. Сергей Иванович? Фурсов, что ли? Тише. Иначе я больше ничего не скажу. Так вроде же нет никого. Хорошо, хорошо. Сергей Иванович, кличка Серый? Для меня Сергей Иванович. Он как раз с ресторана выходил. Блин, что за... Да вызывай всех наших! Кто, а? Кто? Что нашел? И часто к вам приходят? Каждый день, кроме выходных. Он раньше сам приходил, а сейчас почему-то с охраной. Здравствуйте. Так неожиданно. Как вы прошли? Слушаю вас. Что ж вы на балет не пришли? Так работы много. Ну, билет кому-то толкнуть успели? Место было занято. Так я знакомому отдал. Паша, со мной так нельзя. Регина, я не хотел вас обидеть. А я не обиделась. Я разозлилась. Больше никогда мне не звоните. Простите меня, пожалуйста, давайте созвонимся и спокойно обо всем поговорим. Это кто? Знакомая. Ко мне сегодня на работу пришла женщина, она очень маленького роста. Это не самое интересное. Самое интересное, что собака у нее была просто, наверное, раза в 2 больше, чем она. Ну, просто эта женщина, это собака. Но собака была одета как человек. У нее была такая жилеточка. Вот ты раз. Да. Проверили пулю, извлеченную из головы. Так вот, оружие нарезное. 10 к 1. По сводкам, из такого же оружия, такими же пулями, в последние месяцы было совершено несколько заказных убийств. Трассологическое проводится, возможно, даже из этого. А если такое фантастическое предположение, что стреляли в снайпера из его же оружия? Что по личности убитого? На теле татуировка военная низаковская. Скорее всего, служил в морской пехоте. Надо военкоматы прошерстить. Шерсти. Жертве не более 35 лет, есть несколько ранений на голени и в районе живота. Старые получены лет 10-15 назад. Уголовных наколок нет. Или не попадался, или афган. Морпехи там не участвовали. Да и ранением 15 лет, вряд ли. Ну, теперь ясно, что он на крышу полез. Там в это время обедает богатый криминальный авторитет, Серый. Фурсов Сергей Иванович. 2 судим. Не повезло. Герус. Так. Это точно? Ну, хоть приблизительно, но уже хорошо. Выезжаем. Звонил баллист, стреляли с крыши дома художников. Ленин, собирайтесь. Егор, давай в военкомат и прошерсти архивы, может быть, что-нибудь по личности убитого найдешь. Ясно. Марина Яновна. Да? На секундочку. Видел вас вчера случайно. Это, конечно, не мое дело, но как-то прятаться надо, наверное. Егор парень горячий, может застрелить. Не хочется, чтобы из-за вас он себе испортил жизнь. И где это находится, я сказать не могу. Это раньше было, понимаешь, все кругом колхозное. Теперь коммерческая тайна. Товарищ! Товарищ! Что? А вы куда? Прокуратура. Нам нужно на крышу. Пятый раз отвечаю, там заперто! Уважаемые, вы, видать, не поняли. Да все я понял! Вы видите, что кругом творится? Все в аренду, все сдаем. Где был выход на крышу, теперь мастерская художника Марцинковского. Ключи у него, он запирается изнутри. У вас по инструкции должны быть запасные. Должны. Нету. Они себе все замки поменяли и творят, что хотят. А Марцинковский вообще голых баб рисует. Номер какой? 705. Поехали. Товарищи! Товарищи, только я вам этого не говорил! А то ж меня с работы уволят! Нет, ну... Нет... Кажется, оно. Вот его учетная карточка. Заканчивал службу в Киевском военном округе. Сердюк фамилия. Похож? Минуточку. Вроде похож. Так. Константин Сердюк, 61-й отдельный полк. А адрес прописки есть? Должно быть. Хотя это 10-летней давности. Ага, вот. Киев, улица Фучика, 7, квартира 21. Хорошо. Очень хорошо. Только руку выше. Руку выше, отчаянно выше руку. стремительно вверх. Правильно, лопатка. Лопатка в экстазе. Замри. Замри. Еще замри. Пошли все вон! Прокуратура, откройте. Что вам надо? Я заплатил за полгода вперед. Нам нужно попасть на крышу. Здесь вам не проходной двор, помещение мое, а вход на крышу вообще заколочен. Ключи от крыши дай. За это ответите. Вы что думаете, мне некому жаловаться? Кто, кроме вас, смог попасть на крышу? Никто. Дело серьезное. Человека убили. Поэтому вы подумайте, а я спущусь и поговорим. Ты вообще дура? Ты же не понимаешь? Перерыв! Сюда однозначно недавно кто-то поднимался. Пыль стерта. Пятно. Масло оружейное. Вот отсюда стреляли. Здравствуйте, это квартира Константина Сердюка? Да, это мой муж. А вас как? Виктория. Я Егор, очень приятно. Я из милиции. Коленька, иди, пожалуйста, в комнату. Я сейчас с дядей поговорю. Приду, давай. Что-то случилось? Уши надеру! Привет, я очень сильно тебя жду. Я хотел сказать тебе, что я тебя очень-очень люблю. Спрячь меня, пожалуйста, я тебя умоляю. Попейте. Где это случилось? Как? Я пока не могу вам все рассказать, сами понимаете. Да и обстоятельства необычные. Скажите, а ваш муж, он решительный человек был, верно? На конфликты шел? Конфликтный. Вспыхивал, как порох. Знаете, где-то недели три назад мы встречались с одноклассниками, и Миша взялся мне провести. Хорошо посидели, правда? Ну, Мишка, это вообще столько стоит. Мне даже неудобно, с нас девочек ничего не взяли. Викуль, ну что ты сейчас вымелочь? Ты знаешь, я, если честно, вообще никого не хотел там видеть. Ну, кроме тебя. Ты и в школе была красоткой. А сейчас... Спасибо. А муж у тебя ревнивый? Да ты даже не представляешь себе, насколько! Костя, Костя, не надо! Пусти! Ты что? Что за Миша? Чем занимается? Да так сразу и не поймешь. Знаешь, что у него были большие успехи в спорте, ну и пошел какие-то мероприятия, торговля. А что за спорт? Пулевая стрельба. Адрес у вас есть этого Миши? Телефон? Визитка. А как фамилия этого Миши? Юрась. Где вы были вчера в 3:00 дня? Очень интересует. Да. Дома. Я был дома. В мастерскую не заходил. Я не знаю. Спросите на вахте. А кто может подтвердить ваше пребывание дома? Дома. Ида. Зинаида. Позвоните ей, она подтвердит. Хоть и не сразу. Почему не сразу? Она у нас немножечко замуж. Напишите номер. Кроме следов оружейного масла, ничего. Попасть можно только отсюда, следов взлома на двери и замке нет. Кто еще мог воспользоваться вашим ключом? Никто. Ключи у меня одни, дубликатов нет. Ключи я забираю на экспертизу, и мне нужно осмотреться. Ключи? А как я дверь закрою? У меня же здесь все. Еще и ходят всякие разные. Я так понимаю, в основном девушки. Не всегда. Иногда мужики своих жен приводят, чтобы я их писал. А сами смотрим. Чья перчатка? Перчатка? Дарю. Эластичная. Можно натянуть на мужскую руку. Удобно для стрельбы. Хотя цвет больше женский. А Краснов где? Наверху что-то там считает. Нужно, чтобы вы написали список людей, которые были здесь, скажем, на протяжении 2 недель. Я не помню, что было вчера. 2 недели. Это невозможно. Нужно вспомнить. Подробно и по дням. Мы в домике. Мы в домике. Мы в домике. Мы в домике. Опытный глаз следователя Геруса сразу определил. Художник Марцинковский не участник событий. Похоже, он действительно не знает, кто мог проникнуть на крышу через его мастерскую. Однако тот же опыт подсказывал. Это не мог быть совершенно посторонний человек. Либо работник дома художника, либо тот, кто мог изучить ситуацию в деталях. Знакомый или приятель Марцинковского. А может, заказчик или даже заказчица. Судя по жанру картин, которые создавал Марцинковский, заказчицы и натурщицы проводили у него времени достаточно, чтобы осмотреться. А если еще учесть, что творческая натура живописца была поглощена созерцанием обнаженного тела и созданием шедевра, ждать, пока художник вспомнит всех клиентов, сыщики не могли. Нужно было включать новые формы поиска. Павел Арсеньевич. Да? Я хочу объяснить. Может, оно мне не надо? Мужчина, с которым вы меня видели, у нас ничего нет. Бывший сокурсник, встретили случайно. Он занимается бизнесом, приглашает людей вкладывать деньги. А у вас есть деньги? Егор говорит, что вы жалуетесь постоянно. Я могу работать, зарабатывать. Он пригласил меня на собрание инвесторов, вот и все. Марина Яновна, вот лично вам не кажется, что как-то мутно звучит? Как его зовут? Виталий Миронов. И там мутного ничего нет. Ну хорошо, вы девочка взрослая, сами разберетесь. Спасибо. Виталий Миронов. Надо разобраться, что это за тип. Ты представляешь? Все забрали. Товар, деньги, еще требуют. Убить хотят. Жена скотина, как только началось, все сразу свалило. Друзья тоже. Я в полном дерьме. За что? Сам знаешь, за что. Ментам надо идти, не помогут. Внутри перчатки остатки оружейного масла. Вывод. Кто-то там побывал без него. Коллеги? Я нашел стрелка. Заводить? Мужик или баба? Мужик. Заводи. Вы как хотите, а перчатку на его руку натяните. Вы что, отдел отрываете? Скажите хоть, что хотели. Для начала взятки не давать. Вот, подкупить меня хотел. Составлю протокол. Не составишь. Деньги не мои, я ничего не давал. Серьезно, не твои? Нет. Ладно, разберемся. Ознакомьтесь, чемпион республики по пулевой стрельбе из винтовки. А вот твой последний выстрел. Это кто? Это кто? Это муж твоей одноклассницы, Виктории Халецкой. Был убит выстрелом из снайперской винтовки, 150 метров. А у вас была ссора, конфликт. Давай это подтвердим. Так у меня после драки с ним рука сломана. Я не мог стрелять. В больничку обращался? В травмпункт на Хмельницкого. Справка есть? Есть. Ну, судя по виду, история не вчерашнего дня. Не натягивается. Так я пойду. Официально составим протокол допроса свидетеля. Вы его подпишете. Я тебя затаскаю. Ладно. Я помогу. Муж Вики этот околачивался в частном тире. Там есть хозяин Андрей Тулманов. Откуда знаете? Так я встретил его там. Ну, уже после того, как мы с ним поговорили. Слушай, это рискованное дело. Но за хорошие деньги. Привет, Андрюх. Привет. Дай пистолет. С левой хочу пострелять. Что за перемены? Правая в ремонте. Вали отсюда. Слышь, сам... Да, тихо, тихо! Вы чего? Да ничего. Дай пистолет постреляю. Значит так, ни тебе оружие не дам. Лишь без обид. Приходи в другой раз. Вали отсюда. Что за проблема? А, чучело. И что они там обсуждали? Так я не знаю. Я в чужие дела не лезу. Адрес тира? На сердце. Там есть промбаза. В Ненгар. Пишите адрес. Ну, левой рукой. Павел Арсеньевич, можно вас на минутку? С этим что? Первые тиры стали появляться в СССР еще в 20-х годах прошлого века. Развитию стрелкового спорта и проведению соревнований придавалось большое значение. В послевоенные годы тиры и стрелковые кружки получили дополнительный импульс развития. Нередко тиры были в парках, на набережных и просто во дворах домов. Новые проекты средних школ часто предусматривали длинный, хорошо освещенный тир в подвальном или цокольном помещении. Оборудовали тиры при организациях ДСА в институтах и техникумах различных спортивных обществах. Малокалиберное оружие хранилось в оружейных комнатах. В Все начало меняться с момента, когда в конце 80-х в разных точках тогда еще единой страны начались волнения с применением огнестрельного оружия. Правила хранения оружия ужесточили, часть арсенала изъяли из оружейных комнат. В то же время проходили и обратные процессы. Винтовки и пистолеты появились на черном рынке. А некоторые тиры стали использоваться частниками. Такие тиры действовали в качестве центров нелегального хранения и торговли оружием. А члены незаконных преступных формирований использовали их для своих тренировок. Здесь кто? Тулманов! Что за прятки? Тулманов! Вадим! Какой разупрашивай? Вы кто такие? Прокуратура. Следователь Герус. Прокуратура? У меня все по закону. Константин Сердюк. Знаете такого? Бывает иногда. Приходит пострелять. Больше не придет. Очень занятой. Это почему? Убили. Выстрелом из снайперской винтовки. Я здесь при чем? А мы с вами в тире, а не в цветочном магазине. Мы знаем, что он к вам приходил. Вел странные разговоры. А вы такой разукрашенный. Не случайно. И убежать пытались? Я вас принял за других. Кого боитесь? Бандитов. Егор, начинай. Ага. А по какому праву? Стоять. Нападение на сотрудника правоохранительных органов вы уже имеете. Уже хорошо. Есть. Ух ты. Нарезной, ты говоришь все по закону. Понятия не имею, откуда она там взялась. Виталь, ну ты только не обижайся. Я 100 раз все обдумала. Ну, правда, давай остановимся. Виталий, у меня муж. Да, не идеальный, но мы с ним Крым, Рим, и... Я понял, трубы. понял. Виталий. Да. Значит, друзья? И помощь по бизнесу? Да, Виталий. Хорошо. Марин! Да? Очень жаль. Ты же его не любишь. Люблю. О, Паш. Здорово. Привет. Отойдем? Давай. Этот? Он. Мутит. Бумаги скупает. Всякие финансовые общества. Недвижимость. Но осторожный. Все по закону. Это как? Ну, понимаешь, помогает пенсионерам оформить разные документы. Иногда деньгами. Те на него переписывают дом, кооператив. Бывает 2/3. Понимаешь? Потом старушка помирает. А 2/3 квартиры не ее. Родственникам копейки и ушла недвижимость. Схема. Понимаешь, что такое дело? Был замечен в обществе одной женщины. Как думаешь, что ему нужно? Паш, тут или любовь, или на бабки кинуть хочет. Слушай, а ты что, не знаешь, что делать? Ну, пускай походит за ним кто-нибудь. Отличная идея, спасибо. Я возьму. Слушай, у нас в отделе копировальную машину поставили. Чудо-агрегат. Бери все. Спасибо. Павел Арсеньевич, в Сердюка стреляли из этой винтовки. Остатки пороховых газов, значит, недавно был выстрел, и оружейного масла. Вот. Еще из этой винтовки было два заказных убийства. Черкащенко по кличке Чирик и Варфоломеев, предприниматель. Ну что, рабочая версия. Думаешь, Тулманов? А почему нет? Стреляет хорошо, вопрос с винтовкой решен. Ну да. Давай его сюда. Есть. Андрей Аркадьевич, ознакомьтесь с результатами экспертизы. Серия заказных. Ну, совсем что ли? Я его не убивал. Я только винтовку его хранил, и все. И все. Да я клянусь. Он у меня ружье забрал и больше не возвращал. Забираю. Верну через 10 дней. Проверял? Пристреляно на 300. Кучу дает хорошую. Отлично. Ладно. Давайте рассуждать логически. Вот вы. Вот Костя. Вот ружье. Он с ружьем уходит. Его из этого же ружья убивают. И ружье каким-то волшебным образом оказывается у вас. Как? Я не знаю. Да что за сказки? Давай честно, ты убил? Да нет же. Он у меня ружье забрал. Он должен был. Ну, говори. У него был заказ. Тогда я не знал, на кого. Это только потом, когда они ко мне пришли, я понял, что на Серого. Я клянусь, я ничего не знаю. Копай, падла! Слушай сюда! Баба сказала, что ты знаешь, кто меня заказал. Хочешь жить, говори! Клянусь, я не знаю. Я только плетку обслуживал, пристреливал и чистил. Он мне ничего не рассказывал. Пусть копает и думает. Я ничего не знаю! Че тормознулся? Встал и копай! Клянусь! Что за баба? Я не знаю. Вот мне интересно, почему они тебя в живых оставили? Рассчитывали, что Костя объявится. Сказали, чтоб я им сразу... А может, это они? Подбросили, а? Мы проверим. А сейчас я вас задерживаю за незаконное хранение оружия и по подозрению в убийстве. Дегор, давай его в одиночку, чтобы дружки Серого не достали. Подъем. Конвойный! Баба. Что за баба? И перчатка, скорее всего, женская. Идет параллельное расследование. Чего? Кроме нас, убийцу ищет еще и Серый. Нужно с ним поговорить. Павел Арсеньевич, следователь с криминальным авторитетом? Не по понятиям. Его заказали, и жизнь висит на волоске. Поговорит, куда денется. Удачи. В 90-е даже криминальные авторитеты стали жить, опережая время. В прошлое уходили воровские законы и понятия. Действительно, больше 50 лет продержался главный воровской принцип полной отрицаловки. То есть непризнание своей вины, неподчинение законам государства и сознательное нарушение всех правил в местах лишения свободы. Один из главных постулатов – никакого сотрудничества с представителями правоохранительных органов. Даже разговор с милиционером или прокурором – это конец авторитета. Но времена изменились, и Серый согласился встретиться со следователем Герусом. Пшел! Ну, рассказывай. Это ты рассказывай. Что? Это ты встречи хотел? Скажи ребятам, пусть погуляют. Ну что, давай начнем с того, что ты знаешь. Тебя заказали. Костю замочили и найдут другого. И для того, чтобы ты жил, нужно понять, кто заказчик. Егор, ну хватит дома не ночевать. Давай мириться. Давай. Я была не права. Извини. Ты меня тоже извини. Купил. Бросила. И что теперь? На шоколадку. Тихо, тихо. До вечера? До вечера. Люблю тебя. Я люблю. Беги. Егор, привет. Здорово. Выручай. Денег нет. Да при чем тут? Меня попросили потоптаться за одним кренделем в частном порядке, а у меня мама заболела. Блин. Когда надо? В какой-то из вечерков. Сегодня-завтра. Сможешь? Смогу. Адрес есть? Так, есть. Вот адрес. Вот рожа. Угу. Кто попросил? Герус. Только ты ж мне не сдай информацию мне, а я ему. Ну ладно, я сегодня добренький. Давай. Все, спасибо. Маме привет. Хорошо, давай, пока. Короче, отдыхал я тут с одной шкурой. Подваливает к нам тёлка молодая. Ну и давай чесать языком, мол, тебя хотят завалить. Я, понятное дело, ее послал. Ну, чуечка сработала. Я взял охрану. И тут выстрел. Я хотел эту бабу найти, но никто ничего. Приметы? Да нет никаких. Сережки. Какие-то особенные? Да я не обратил внимания, тёлка моя обратила. Стала просить такие же. Ну, я пацанам задание дал, а такие нигде не продаются. Что за сережки? Да бабочки. Бабочки, говоришь? у художника Марцинковского на стене висит картина. Голая с сережками. Я бы, конечно, подумал, что совпадение, но там выход на крышу. Ну что, как тебе цепкость памяти? Не очень. Вы фотографию из ресторана помните? Вот она, невинная овечка. Рыдала в грудь. Потеря мужа, и обратите внимание, сережки в виде бабочек. Вот это память. Молодец. Я к ней? Давай покажем эти фотографии Марцинковскому. Где он живет? Он ходил за мной, тошнил. Я ему ключи отдал. Он в мастерской. Поехали. Продолжай. Марцинковский, открывай. Милиция. Остановись. Сколько раз вам говорить, вы мешаете творческому процессу. Вы... Эту помните? Это Вика. Она заказала у меня картину и не забрала. Когда она была здесь в последний раз? Вот как раз недели две назад. Я, почему помню, пробки выбила из обогревателя. Пробки выбила. Вы входили включать? Ну, конечно, я. А когда вы выходили, ключи где были? Ключи у меня всегда торчат с внутренней стороны замка в двери. Егор! Ну ты дура. Работаем. Здравствуйте. Нашли убийцу? Нашли. Где ваш сын? В саду. А почему интересуетесь? Не хочу, чтобы он это все видел. В сторону. Вот станция на обыск. Прошу. Понятые, заходим. Проходите. Экспертизу. Перчаточка. А вторую такую мы нашли в мастерской. А сережки в виде бабочек где? Егор. Найдем. Я все расскажу. Можно только без лишних людей. Понятые, подпишите протоколы свободно. Спрашивайте. Где вы научились так стрелять? Костя научил. Смотри. Руки легко, но при этом надежно. Нажимай между ударами сердца. Поняла? Тук-тук. Умничка. Хорошо. Настоящий мужчина. Сильный, надежный. Мне хотелось ему подражать. Через год забеременела. Уже стала догадываться, чем он занимается. Протрезвела. Хотела убежать, Он сам исчез. Я обрадовалась, думала навсегда. А где-то полгода назад он объявляется. Прости. Прости, я не мог. Мне нужно было залечь, понимаешь? Но я завязал. Ради нас завязал. Давай распишемся. Что у сына в свидетельстве? Меня впишем. Я же его отец. Расписались. А он зверь. Он просто зверь. Я его таким не знала. Бил, издевался. Так почему не развелись? Хотела. Он сказал, если так, не жить ни тебе, ни сыну. Не понял. Да что тут непонятного? Я документы в Америку подала. Фамилия моя Халецкая. Как говорится, жена еврейка не роскошь, а средство передвижения. Не только вздумай без меня. Мама, ты плачешь. Сыночек, нет. Это мама просто фильм жалобный посмотрел по телевизору. Смотри, что у меня для тебя есть. Ух ты! Класс. Уедем в Америку, разведемся. Клянусь. Сыночек. Ну, поняла, не отстанет. Ни здесь, ни там. Он и работу свою не бросил. Деньги на Америку копил. В доме регулярно винтовка стала появляться. Следила, подслушивала. Узнала, что он заказ на Серого получил. Думала, руками этого бандита с ним расправиться. Но Серый мне и слушать не стал. Проследила, где он точку готовит. И поняла, что с крыши дома художника четко его достал. Как вы винтовку подбросили? Откуда знали? Мы с Костей еще 6 лет назад в этот тир ходили. Я видела, откуда он ее достает. Я ее туда и положила. По приговору суда Виктория получила наказание 10 лет лишения свободы. Иммиграционные правила Соединенных Штатов гласят, человек, отбывавший срок наказания за уголовное преступление, лишается права иммиграции. После освобождения Виктория пыталась выехать в США, но ей было отказано. Она уехала в Израиль. Сейчас живет в Хайфе. Пенсионерка. Дает частные уроки игры на фортепиано. К ней изредка приезжает сын. Сын в Киеве человек известный, можно сказать, знаменитый. В биографии на его сайте написано, что с 5-летнего возраста его воспитывала бабушка. Без пояснений. Здравствуйте. Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите Антону. Тундренко. Его хотят убить. 39. смотрите в следующем эпизоде. Убили! Потому что вы все, вы бабы. У меня есть два варианта. Либо убить тебя, либо забыть. Я не хочу об этом говорить. Я для себя все решил.